Зачем усложнять? Я предлагаю просто сделать установку побольше. Чего мелочиться? Стоп, прервал я их энтузиазм, подняв руку. Все замолчали и обернулись ко мне. Арджун даже отложил карандаш, что для него было равносильно прекращению дыхания. Это все, конечно, замечательно, сказал я, обводя взглядом оживленную компанию. И возможно, ваше оборудование действительно вскоре сможет зачищать очаги с такой скоростью, которая недоступна ни одной команде чистильщиков. Но все это не решает нашу главную текущую проблему. Арждун нахмурился. Какую именно? Новые очаги все еще возникают прямо в Рихтерберге, объяснил я. Их с каждым днем становится все больше. Будто ткань между нашим миром и миром захватчиков постоянно истончается, и с каждым разом открывать очаги в городе им становится все проще. Октавия отложил планшет и потерла переносицу. Да, это действительно тревожная тенденция. Стоит ли говорить, что ведьмочку это волновало больше, чем остальных? Она, как никто, понимала опасность появления порталов, сквозь которые в любой момент могла появиться Регина Сципион и закончить начатое. Конечно, мой замок, как и все важные городские места, был уже защищен гелиавитрумами, но это решение нельзя было назвать абсолютно надежным. Останавливаться на этом нельзя. Арджун поднял голову от чертежа, на лице его отразилось недоумение. Максимилиан, а вы уверены, что это именно спланированная атака, а не случайность? Я привык воспринимать очаги как стихийную проблему, вроде землетрясения или ураганов. Неужели за этим стоит чья-то злая воля? Я понял, что несмотря на все произошедшее, Арджун до сих пор не до конца понимает истинную природу угрозы. Пришлось кратко рассказать ему о тени, о том, что за всеми этими нападениями стоит вполне конкретный враг, цели и возможности которого мы до конца не понимаем, но одно знаем точно. Ничего хорошего ждать ни от него, ни от очагов скверны, за которыми он стоит, не стоит. Октавия, к этому моменту забравшись на подоконник и болтая ногами, дослушала мой рассказ и мрачно добавила. Поверь, это определенно неприродное явление. Это не какие-то там выдумки или предположения. Макс видел многое собственными глазами. Выслушав мой рассказ, Арджун сначала побледнел, а затем его лицо исказило гримаса самого настоящего гнева. «Значит, это война», – прошептал он, сжимая кулаки. «Настоящая война. И конвары, вместо того, чтобы бороться с этой пакостью, заточили меня в тюрьму за попытки найти решение». Его голос становился все громче, а Луи сочувственно покачал головой. «Политика, знаете ли, часто мешает здравому смыслу. Подумать только», – продолжал негодовать Арджун, расхаживая по комнате. «В юности я так гордился тем, что родился в Синде. Еще бы, ведь он находится под защитой самого мудрого и просветленного великого князя. Так я думал, а оказалось, что все это лишь наносной лоск. Стоит копнуть глубже, и находишь настоящую гниль. Именно поэтому мы и работаем здесь», — вновь вмешался Луи. «Ты не задумывался, почему вионы, которые проиграли войну Рихтерам, работают на Максимилиана с такой самоотдачей? С тех пор мы многое успели понять о том, что на самом деле происходит в мире». Октавия хихикнула. «А я думала, что вы просто благодарны, что он освободил вас от власти этой психички Катарины». Всегда вежливый и тактичный Луи скромно опустил глаза, но все-таки признался. «Не без этого». Елена хмыкнула. «Ничего, главное, что теперь ты работаешь на правильной стороне, а прошлое пусть останется в прошлом». Я улыбнулся. Услышать от нее подобное было настоящим шагом вперед для человека, который еще недавно с большим подозрением относился к любым другим представителям других великих кланов. Арджун кивнул, собираясь с мыслями. «Тогда тем более важно найти способ не просто уничтожать очаги, но и предотвращать их появление. Иначе мы так и будем играть в догонялки до конца времен. И у нас есть идеи на этот счет», – оживилась Елена. Она даже встала с кресла и начала ходить по комнате. «Мы видим большой потенциал в возможности объединить гелиавитрумы с лазуристами. Наверняка именно это станет ключом и позволит защитить наш мир от возникновения новых очагов». «Звучит многообещающе», — сказал я. «Но», — Елена остановилась и развела руками. «Но сколько мы не бьемся над этим, пока не видим возможности соединить два таких разных ингредиента, как кристалл и цветок». Луи кивнул. «Это даже труднее, чем пытаться смешать воду с маслом. Они просто отторгают друг друга на молекулярном уровне. Поэтому мы пока и сосредоточили усилия на машине по быстрой переработке скверны при помощи одних лишь лазуристов, добавил Арджун, указывая на свой чертеж. «Хотя бы что-то работающее получить. Нельзя останавливать попытки», — твердо сказал я. «С чем именно возникает главная сложность? Есть ли у вас идеи, как преодолеть эту проблему?» Ученые переглянулись, но отвечать никто не спешил. Первым сдался Луи. «Честно говоря, такое ощущение, будто не хватает какой-то важной детали пазла. Словно мы пытаемся собрать картинку, а у нас в руках только угловые кусочки». Елена, как главный эксперт по гелиовитрумам, задумчиво остановилась у окна. «Понимаете, вот если бы кристаллы можно было превратить в естественное удобрение для цветов, тогда проблема соединения решилась бы сама собой. Но где взять существо, которое способно переварить камни и выдать продукт подходящей консистенции и биологического воздействия? Я сразу вспомнил о наших помощниках. А как насчет Гарри и других гигантских червей? Они же отлично перерабатывают камни». Елена покачала головой. «К сожалению, это не то, Максимилиан. Нужны именно живые организмы с живым пищеварением. А наши черви в живом виде камнями не питаются. Они лишь поглощают их, будучи умертвими, и все процессы там совершенно иные». Арджун подпер подбородок рукой. «Получается замкнутый круг. Живые существа не едят камни, а мертвые не дают нужного биологического эффекта». Все грустно покачали головами. Луи философски заметил: «Жизнь вообще штука капризная. То, что нужно, никогда не встречается в природе. Ищем другие варианты решений», — вздохнула Октавия, снова взявшись за калькулятор. И тут в лаборатории внезапно загорелся один из экранов связи, заиграла веселая мелодия, и раздался бодрый голос. «Всем привет!» На экране появилось улыбающееся лицо Ли Фэнь. «Я тут подслушивала ваш разговор и думаю, что могу помочь». Все мгновенно обернулись к экрану. Октавия хихикнула. «Ли Фэнь, ты же знаешь, что подслушивать нехорошо, зато полезно», — беззастенчиво ответила та. «Особенно когда речь идет о спасении мира». Разумеется, ведьмочка прекрасно знала, что хакерша делает это только с моего прямого разрешения, но не могла упустить такой шанс заставить ее смутиться хоть на миг. Однако, Ли Фэнь – достойный противник. Врасплох ее такими мелочами не взять. Дедуля Карл усмехнулся. «У нее есть резон. Продолжай, девочка». Ли Фэнь оживилась. «Так вот, я очень люблю смотреть видеоролики про всякие необычные вещи. Особенно про дикую природу и разных диковинных существ. Это как наркотик, начнешь смотреть – и не остановишься». Елена нетерпеливо постучала пальцем по столу. «Ли Фэнь, ближе к делу. Так вот, недавно я наткнулась на передачу о крайне редких магических насекомых, которые действительно поедают кристаллы и драгоценные камни. Живые существа, которые питаются минералами». Арджун подскочил со стула. «Серьезно? Такие действительно существуют? Покажу прямо сейчас». Ли Фэнь что-то защелкала кнопками, и изображение на экране изменилось. Мы увидели мрачное подземелье с неровными каменными стенами. По поверхности медленно ползали странные существа размером с палец, которые переливались мягким голубоватым светом, словно живые драгоценности. «Надо же, какие красивые!» – удивленно прокомментировала Елена. Закадровый голос диктора, тем временем, рассказывал: «Эти удивительные насекомые питаются исключительно минералами и кристаллами. В целом они совершенно безобидны, но настоятельно не рекомендуется заходить в места их обитания с кольцами, серьгами или кулонами, в которых есть драгоценные камни. В этом случае можно легко остаться не только без украшения, но и без пальца или уха». На экране как раз показали момент, когда исследователь поднес блестящий камешек слишком близко к одному из светящихся созданий. Насекомое молниеносно бросилось на приманку и буквально за пару секунд прогрызло кристалл, издавая при этом довольное жужжание. Луи присвистнул. «Вот это аппетит и скорость. Кажется, нам не придется беспокоиться о том, справятся ли они с нашими лазуристами», — заметил Арджун, внимательно изучая изображение. «Интересно, что получается в результате пищеварения», — задумчиво пробормотала Елена. «Если все действительно происходит так, как мы думаем, то это может сработать». Октавия захлопала в ладоши. «Ура! Может быть, мы наконец-то нашли недостающую деталь. Во всяком случае, стоит попробовать», — согласился я. «Но где их искать, этих волшебных жучков?» Ли Фэнь на экране смущенно пожала плечами. «Вот тут проблемка. Я сейчас провела быстрый поиск, но все еще понятия не имею, где их найти. Насекомые настолько редкие, что о них практически ничего не известно. Только то, что они предпочитают пещеры и подземелья в засушливых зонах, вроде пустыни. Я улыбнулся. Что ж, похоже, настала пора проведать наших новых союзников звероголовых. Я и так собирался сделать это в самое ближайшее время, а тут такой замечательный повод. Повернувшись к деду и Октавии, я скомандовал: «Собираемся в дорогу, ура!» Завопила Октавия и бросилась мне на шею с такой силой, что чуть не сбила с ног. Мне уже до смерти надоело постоянно сидеть на одном месте. Новая экспедиция, новые приключения. А вот дед Карл выглядел так, словно его приговорили к каторжным работам. «Пустыня успела надоесть мне еще в прошлый раз», — проворчал он, поднимаясь с кресла. «Может, возьмешь с собой Ольгу вместо меня? Пусть развеется». «Нет», — твердо ответил я, — «ты идешь с нами. Твой опыт и знания могут оказаться незаменимыми. Что ни говори, а я все еще не готов оставлять его одного в моем городе, когда сам буду далеко». Дед театрально вздохнул, но выбора у него не было. Сейчас он прекрасно понимал, что либо будет со мной сотрудничать, либо отправиться обратно в филактерию. Арджун тем временем оживленно обсуждал с Еленой возможности использования найденных насекомых. Если их биологические выделения действительно могут служить связующим звеном, то мы получим именно то, что нужно для объединения кристаллов и цветов, закончила Елена. Обратившись к экрану, где все еще светилось довольное лицо Ли Фэнь, я сказал: «А ты тем временем собери всю доступную информацию о возможных местах обитания этих существ. Проверь все базы данных, научные журналы, даже байки путешественников. На случай, если звероголовые все-таки ничем нам не помогут». «Будет сделано, командир», — козырнула она с экрана. «Я уже начала поиск. К вашему возвращению у меня будет полное досье на этих жучков». «Отлично», — сказал я, направляясь к выходу. «Тогда нечего время тянуть. Иду готовить сэра Костиуса к путешествию. Встретимся на взлетной площадке через час». Октавия последовала за мной такая счастливая, что я невольно улыбнулся. Ведьмочка даже пританцовывала, искренне радуясь предстоящему полету. «Пойду собирать вещи», — воскликнула она, еще раз заключив меня в объятия напоследок, после чего убежала в замок. А я думал о том, что, раз мы все равно летим в пустыню, нужно будет обязательно еще раз тщательно проверить пирамиду Регины. Кто знает, вдруг она все-таки туда возвращалась. Глава 20. Полет на сэре Костиусе в пустыню занял значительно меньше времени, чем я ожидал. Наш элегантный дракон в цилиндре летел с явным удовольствием, время от времени выписывая причудливые виражи или внезапно меняя высоту, заставляя нас крепче держаться за поручни. Когда впереди показались знакомые песчаные дюны, я был уверен, что мы летим невидимыми благодаря артефакту Октавии. Но не успели мы приблизиться к территории звероголовых, как из-за бархана взмыли два величественных сфинкса и полетели прямо к нам. Конечно же, это были уже знакомые нам Тиамат и Хеширим, и они явно видели нас, несмотря на действие цилиндра. «Вот это да!» — воскликнула Октавия, не сводя глаз с крылатых созданий. «Они потрясающие! Такие мощные магические ауры!» В прошлый раз сфинксы улетели быстрее, чем она успела с ними познакомиться, так что такая реакция была вполне понятна. Тиамат, сфинкс с женскими чертами лица, подлетела ближе. «Приветствуем тех, кто возвращается под покровом тайн. Хотя тайны слабы перед глазами, что видит суть». Я хмыкнул. Похоже, что сфинксы вернулись к старой манере говорить. И это к лучшему. Я как-то не догадался захватить с собой в эту экспедицию Фила и Ганса. А без них в новомодном сленге разобраться совсем непросто. Хеширим, тем временем, добавил: «Время изменило многое, но дружба остается, как бы это сказать, топовой темой. Хотя, видимо, излечение прошло не до конца». Октавия внезапно оживилась. «Могу я задать вам вопрос? Это ведь такой шанс узнать что-то по-настоящему ценное. Вы позволите?» Судя по блеску в глазах ведьмочки, у нее в голове уже крутился такой ворох самых разнообразных вопросов, что и сотни сфинксов не хватит, чтобы удовлетворить ее жажду познания. Сфинксы переглянулись, и Тиамат ответила, как всегда, туманно: «Вопросы можно задавать всегда, но получат ли они ответы, зависит от мудрости спрашивающего». Октавия нахмурилась, явно пытаясь понять скрытый смысл. Хеширим подсказал: «Не всякий вопрос достоин ответа, но всякий ответ ждет своего вопроса». «Это загадка», — поняла Октавия. «Мне нужно сформулировать правильный вопрос». Сфинксы промолчали, что само по себе было ответом. «Интересные у вас тут правила общения», — заметил дед Карл с иронией. «Хорошо, что не все такие интеллектуально требовательные». Тиамат бросила на него испытующий взгляд. Мудрость приходит не с годами, но с пониманием. Даже вечность не научит того, кто не желает учиться. Дед фыркнул и замолчал. Иногда даже мне бывает сложно понять, что происходит в его голове. Казалось бы, он должен быть первым, кто захочет задать сфинксам какой-то вопрос, с его-то тягой к знаниям. Но он не проявил к этому особого интереса ни в прошлый раз, ни теперь. Сэр Костиус тем временем пошел на снижение, приземлившись среди барханов. На первый взгляд, это место не отличалось ничем от сотен других таких же в огромной пустыне, но я еще в прошлый раз хорошо запомнил координаты, и теперь убедился, что прав. А вот Октавия удивилась. «Где все? Разве мы летели не к поселению звероголовых?» Хэширим улыбнулся. «Не там, где были, но там, где должны быть. Следуйте за нами». Сфинксы повели нас к тому, что на первый взгляд казалось обычным песчаным холмом. Но Тиамат коснулась лапой определенного места, и в песке открылся проход. «Вау!» – присвистнула Октавия. «Секретный вход. Скорее, главный», – поправил Хэширим. «Секретные – это те, о которых мы не говорим. Мы спустились по каменным ступеням в подземелье, и даже я удивился проделанной работе. То, что когда-то было полуразрушенными коридорами, где мы нашли Джинна Калькатира, теперь выглядело как настоящий подземный город. Стены были аккуратно отремонтированы и украшены древними фресками, которые явно отреставрировали. По коридорам струился мягкий магический свет, а воздух был свежим, несмотря на то, что мы находились глубоко под землей. Песчаные элементали хорошо поработали, одобрительно заметил я. Да, услышал я знакомый голос. Мы занялись восстановлением нашей старой деревни в первую очередь. Здесь прохладнее и безопаснее, чем в пирамиде. Я повернул голову. Навстречу нам из одного из коридоров двигалась группа звероголовых. Был среди них и шокологоловый Анпу, который, видимо, окончательно закрепился в роли лидера. Максимилиан. Его голос звучал тепло. «Мы рады видеть вас снова, и ваших спутников». Другие звероголовые тоже подходили, приветствуя нас поклонами и радостными возгласами. Я заметил, что они выглядели значительно лучше, чем во время нашей последней встречи, более здоровыми и уверенными. «Как дела?» – спросил я. «Как вы устроились после событий с Региной?» Анпу сделал гримасу, которую можно было истолковать как улыбку. «Мы свободны, и это главное. Восстанавливаем то, что было утрачено. Смотрите». Он провел нас дальше по коридорам, и вскоре мы оказались в огромной подземной камере. И, если я такое уже видел, то Октавия от удивления замерла как вкопанная. Перед нами расстилалась целая подземная ферма. Аккуратные грядки с различными растениями, системы орошения, даже небольшие загоны с животными. Все то хозяйство, которое звероголовые когда-то вели в пирамиде Регины, было перенесено сюда. «Невероятно», – пробормотала Октавия. «Как вы все это переместили?» – поинтересовался даже дедуля Карл. «Магия песка и земли», – объяснил старейшина. «Наши элементали могут делать удивительные вещи, когда их правильно попросить. Значит, присутствие джина не обязательно», – уточнил я. Анпу кивнул, признавая резонность вопроса. «Действительно, с помощью калькатира все было бы гораздо проще. Но у нашего народа давняя связь с песчаными элементалями, а в пустыне их очень много. Так много, что на некоторые сложные задачи они способны даже без участия джина». Лич все еще внимательно осматривал ферму. Впечатляющая логистическая операция. Хотя, конечно, когда тебя не ограничивают законы физики. «Зависть не лучший советчик, уважаемый Лич», — ехидно заметила ведьмочка. Дед повернулся к Октавии с усмешкой. «Зависть – это когда хочешь то, чего у тебя нет, а у меня есть мой многовековой опыт. А тебе, пигалица, пока остается только восхищаться и учиться». Октавия не дрогнула. «Я и учусь, моя магия восстанавливается, а дар некроманта развивается», — весело ответила она. «И поскольку технический Лич – это тоже мертвое существо, на твоем месте я бы дважды подумала, стоит ли портить со мной отношения». Дед хрипло рассмеялся. «Какая забавная фантазия. Это невозможно, девочка». Но я заметил, как он на мгновение задумался. Я и сам не был уверен, что это лишь шутка. Сочетание дара менталиста и некроманта действительно могло привести к неожиданным результатам. Мне стало ясно, что теперь нужно еще внимательнее следить за дедом. Если он действительно увидит в Октавии угрозу, он может попытаться устранить ее, пока она не стала достаточно сильной. «Хорошо», — сказал я, прерывая напряженную паузу, и вновь повернулся к Анпу. «Мы пришли не только поздороваться». Тиамат и Хэширим переглянулись и поклонились. «Мы выполнили свой долг», — сказала Тиамат. «Безопасность гостей теперь в надежных лапах. Нас ждут другие дела. Удачи в ваших поисках», — добавил Хэширим. И оба сфинкса удалились вглубь коридоров. «Ну да, было бы наивно рассчитывать, что сфинксы просто так дадут нам какие-то ответы. Удивительные существа, но поставить их себе на службу совершенно невозможно. Точнее, можно, но лишь в той форме, в которой сделала это Регина. Она использовала их просто как боевых стражей, но весь их потенциал, как мудрейших магических существ, оказался полностью утерян. Когда мы остались наедине со звероголовыми, Анпу слегка склонил голову и спросил: «И что за дело привело вас к нам?» «Максимилиан, мы в глубоком долгу перед нами, так что готовы сделать все, что нам по силам». «Анпу, нам нужна твоя помощь», — ответил я. «Мы ищем определенных существ». Я кивнул Октавии, и она достала свой смартфон, после чего включила на нем тот самый ролик с светящимися насекомыми в подземелье. «Вот этих», — сказал я, указывая на экран. «Нам нужны живые существа, которые питаются кристаллами и драгоценными камнями». Реакция звероголовых была мгновенной и красноречивой. Анпу отшатнулся, другие зашипели и заворчали. Кто-то даже произнес что-то, что явно было ругательством на их языке. «Кимтари», — прошептал Анпу, и в его голосе звучал неподдельный ужас. «Зачем тебе Кимтари, Максимилиан?» «Кем что?» — не поняла Октавия. «Кимтари», — повторил Анпу с мрачным выражением, — «это проклятие пустыни, бедствие для любого, кто имеет дело с ценными материалами». Звероголовый с головой кота, стоявший рядом с лидером, выглядел так, словно я попросил у них живую чуму. «Максимилиан, вы не понимаете, о чем говорите. Кимтари – это катастрофа, настоящее бедствие. Поясните», – попросил я. Анпу тяжело вздохнул. «Кимтари, они уничтожают все, что имеет ценность. Драгоценные камни, металлы, артефакты. За одну ночь стая кимтари может превратить богатую шахту в пустую дыру». Звероголовый с головой кота дрожащим голосом добавил: «Мой дед рассказывал, как кимтари напали на древние сокровищницы фараонов. Там, где раньше хранились несметные богатства, не осталось даже плитки на полу. И самое страшное», — продолжил Анпу, — «они размножаются с невероятной скоростью, если находят богатый источник пищи. Один-два кимтари могут превратиться в сотню за несколько дней». Дед Карл заинтересованно прищурился. «А что насчет живой плоти? Людей, например, живых они не трогают», — ответил Анпу. «Во всяком случае специально. Зато любые металлические предметы на теле». Он многозначительно посмотрел на деда. Октавия вздрогнула и машинально проверила свои кольца и амулеты. «Понятно», — пробормотала ведьмочка. «Значит, для меня они могут быть особенно неприятными». Анпу нахмурился и спросил: «Но зачем вам такие опасные существа? Я не видел смысла скрывать эту информацию от наших новых союзников. Как магические существа, они не меньше меня были заинтересованы в истреблении скверны. Так что я кратко объяснил им нашу проблему, необходимость найти способ объединить лазуристы и гелиавитрумы. Именно живые существа, перерабатывающие кристаллы, могли бы стать биологическим мостом между ними». Выслушав меня, звероголовые переглянулись. Наконец старейшина неохотно кивнул. «Теоретически да, кимтари могли бы подойти. Их пищеварение действительно уникально. Но, Максимилиан, вы представляете, какой это риск? Где их можно найти?» — спросил я, игнорируя предупреждение. Из толпы звероголовых вышел молодой воин с головой сокола. «В пустоши тысячи кратеров», — сказал он мрачно. 3 дня пути к востоку отсюда. Там, где когда-то были горы, богатые самоцветами». «Когда-то были?» — переспросила Октавия. «Кимтари съели их», — пояснил сокол. «Теперь там только кратеры и норы. Самые большие кимтари в пустыне живут именно там. По крайней мере, так было до того, как нас поработила Регина». Анпу встревоженно добавил: «Наши младшие духи земли боятся даже приближаться к тому месту. Они думают, что при отсутствии других вариантов, эти существа вполне могут пообедать ими». Как будто в подтверждение ее слов, из стены рядом с нами показался маленький песчаный элементаль, создание размером с кошку, состоящее из постоянно пересыпающегося песка. Увидев изображение с кимтари на экране Октавии, элементаль издал звук, похожий на скрежет камней, и поспешно скрылся обратно в стену. «Вот видите», — вздохнул Анпу. Дед Карл практично заметил: «Если их боятся даже элементали, то они, эти кимтари, могут оказаться куда полезней, чем мы думаем. Возможно, мы также сумеем использовать их как оружие против наших врагов». Звероголовые испуганно переглянулись. Похоже, идеи Лича не слишком пришлись им по вкусу. Однако, чувство благодарности к нам не позволило им возражать. Вместо этого вперед вышел воин-сокол. «Вы точно хотите туда идти?» – спросил он. «Я могу показать дорогу, но дальше границ пустоши не пойду. Слишком опасно. Покажи дорогу, и этого достаточно», – кивнул я. «Но есть одна проблема», – предупредил воин-сокол. «Как вы их поймаете? Кимтари очень быстрые и агрессивные, когда чувствуют угрозу». Дед Карл усмехнулся. «Думаю, у нас найдутся способы. В конце концов, мы не первый день имеем дело с опасными тварями. Только будьте крайне осторожны», — попросил Анпу. «Кимтари они умнее, чем кажутся, и коварнее», — звероголовый черный кот добавил. «И помните, если упустите хотя бы одного в населенной местности, проблемы будут, скажем так, эпических масштабов». Я кивнул, понимая всю серьезность этого предупреждения. «Если они действительно настолько прожорливы, то так можно весь город оставить без полезных минералов и драгоценных камней, а то и без редких металлов. Кто знает, что точно входит в диету этих жуков. Хотя, конечно, любопытно, почему в современном мире о них почти ничего не известно, если они столь опасны. Я доверял Ли Фэнь, и, если она сразу не вывалила на меня тонну информации об интересующем меня явлении, то это точно не потому, что она поленилась поискать. Эти жуки явно не так просты, как хотелось бы. Но, как бы там ни было, а главное, что они вообще существуют, а мы прибыли в правильное место для их поиска». «Хорошо», — сказал я решительно. «Мы отправляемся в пустошь тысячи кратеров». Октавия взволнованно хлопнула в ладоши. «Приключение. Настоящее опасное приключение». Дед Карл посмотрел на нее с сочувствием. «Юность. И почему несносные девицы всегда так радуются возможности умереть молодой и красивой?» Воин-сокол, представившийся как Хорек, оказался отличным проводником и весьма предусмотрительным хозяином. К моему удивлению, у звероголовых нашлись не только подземные фермы, но и вполне традиционные средства передвижения. «Верблюды», — удивилась Октавия, когда Хорек подвел нас к загону с тремя массивными животными. «А я думала, мы полетим на драконе». Хорек покачал головой. «Боюсь, что я умею ориентироваться только на земле. С воздуха я мало чем вам помогу. К тому же, земля, под которой обитают кимтари, не настолько крепкая, чтобы вам удалось безопасно приземлиться на ком-то столь тяжелом». К слову, звероголовые ничуть не удивлялись появлению костяного дракона у самого их порога. Магическая раса воспринимала существование других мифических существ, неважно мертвых или живых, как должное. Дед Карл осматривал своего верблюда с видом театрального критика. «Ну что за изящное создание! Особенно эта очаровательная манера плеваться и источать неповторимые ароматы. Зато они выносливые», — заступилась за животных Октавия, уже забравшаяся в седло, «и в пустыне незаменимы. Конечно, пигалица Сципион, ты же у нас эксперт по пустынным путешествиям», — съязвил Лич, но все же устроился на своем верблюде. Путь к пустоши тысячи кратеров занял 2 дня. Хорек оказался молчаливым, но надежным спутником. Он знал каждый оазис, каждую тропу, и ловко обходил территории, где водились менее дружелюбные обитатели пустыни. Через какое-то время пейзаж начал меняться. Привычные песчаные дюны сменились более твердой, каменистой почвой. А еще через пару часов мы увидели первые кратеры. «Вот и граница», — сказал Хорек, остановив верблюда на небольшом холме. «Дальше я не пойду». Перед нами расстилалась весьма необычная картина. Насколько хватало глаз, земля была изрыта идеально круглыми воронками разного размера. Некоторые были не больше колодца, другие походили на небольшие озера. И все они были пусты, только голая земля и камни. «Это все кимтари натворили?» – прошептала Октавия. «Они», – мрачно подтвердил Хорек. «Видите тот большой кратер в центре? Раньше там была гора высотой до самых облаков. Кимтари съели ее за полгода». Дед Карл присвистнул. «Впечатляющий аппетит!» Хорек спешился и подошел к каждому из нас. «Будьте осторожны, друзья. Кимтари могут показаться маленькими и безобидными, но они коварны. И помните, если что-то пойдет не так, не пытайтесь их переупрямить. Просто бегите». Следовать этому совету, разумеется, никто не собирался. Однако, я все-таки его поблагодарил, и мы попрощались. «Удачи вам», — сказал воин-сокол, забираясь обратно на верблюда. «И да помогут вам духи пустыни». Мы проводили его взглядом, пока он не скрылся за дюнами, а затем спешились с наших верблюдов. «Ну что, идем знакомиться с местными жителями?» — спросила Октавия, с любопытством оглядывая кратеры. Мы углубились в пустошь, осторожно ступая по каменистой земле. Вокруг царила мертвая тишина, ни звука, ни движения, только бесконечные воронки и редкие обломки камней. Интересно, они еще здесь? Как-то уж очень здесь спокойно, вслух размышлял я, и, если да, то насколько глубоко? Может, спят, предположила Октавия, или прячутся? Дед Карл, шедший чуть впереди нас, остановился у края одного из кратеров. Интересная структура. Края идеально ровные, словно кто-то аккуратно выгрыз. И тут земля под ним неожиданно подалась. Лич даже не успел удивиться, просто провалился вниз с характерным звуком осыпающейся земли. «Это что, шутка?» – воскликнул я, глядя в образовавшуюся дыру. Опять, глава 21. Очередное падение деда все же не застало меня врасплох. Пока мы ехали по пустыне, я успел взять под контроль нескольких мертвых скорпионов, которых теперь использовал в качестве теневых разведчиков. Именно они и полетели первыми в дыру следом за личем. Так что уже через минуту я знал, что глубина там примерно с высоту пятиэтажного дома, дно твердое, никаких острых предметов. «Прыгать будем?» – спросила Октавия, с любопытством заглядывая в провал. «Будем», – кивнул я, усиливая свое тело магией. Но сначала я. Прыжок оказался вполне комфортным. Магически усиленные ноги легко амортизировали приземление. «Октавия!» – крикнул я вверх. «Давай, я поймаю». Она даже не колебалась, просто шагнула в пустоту с абсолютной уверенностью, что с ней ничего не случится. Поймать ее оказалось легче, чем принцессу из сказки. Хотя принцессы обычно не хихикают так заразительно, как в детстве. Восхитилась она, когда я осторожно поставил ее на ноги. Только вместо батута, некромант, вокруг царила кромешная тьма, но мы пришли подготовленными. Я достал тусклый светящий артефакт, достаточно яркий, чтобы видеть дорогу, но не настолько, чтобы спугнуть привыкших к подземелью насекомых. «А где дедуля Карл?» – спросила Октавия, оглядываясь. И действительно, от лича не было ни слуху, ни духу, как будто провалился сквозь землю. «Ну, в смысле, еще глубже?» – странно ответил я. «И Кимтари тоже не видно. А может, они на наши артефакты слетятся?» – предположила Октавия. «Как мотыльки на свет, возможно. Но в любом случае нам нужно идти дальше и искать деда». Мы углубились в подземелье, и вскоре тусклый свет выхватил из тьмы поистине удивительное зрелище. Перед нами расстилался настоящий подземный город, точнее, то, что от него осталось. Идеально круглые тоннели разбегались в разные стороны, словно гигантская сеть метро. Стены были отполированы до зеркального блеска, а потолки поддерживались изящными колоннами. Я даже заметил на них хоть и хаотичный, но все-таки узор. Похоже, наши жучки не лишены тяги к прекрасному. Ну надо же! Оценила их работу и Октавия. Это же почти архитектурный шедевр. Если не знать, что его выгрызли голодные жуки, заметил я. Мы шли по главному тоннелю, и я не мог не восхищаться мастерством Кимтари. Каждый поворот был рассчитан с математической точностью, каждый переход плавно перетекал в следующий. Это была не просто нора, это было произведение искусства. Но было в этой красоте что-то жутковатое. Ни единого драгоценного камня, ни кусочка металла. Даже обычные камни выглядели так, словно из них высосали всю ценность. Тут тоже пусто, удивлялась Октавия. Ни одного насекомого не видно. Я молча кивнул. А может, они все вымерли? Предположила она через несколько минут. Съели все вокруг и умерли от голода. Я покачал головой. Дед пропал не просто так. Наверняка он что-то уже нашел. Или его что-то нашло. Мы продолжили путь, и вскоре добрались до огромной круглой камеры. То, что мы там увидели, заставило нас остановиться как вкопанных. Это была либо сокровищница Кимтари, либо их отхожее место. В данных обстоятельствах определить точно было сложно. По всей камере высились горы переваренных кристаллов. То, что когда-то было драгоценными камнями, теперь напоминало разноцветный песок. Металлические предметы превратились в странные скульптуры из сплавленной массы. И все это переливалось слабым магическим светом, создавая почти мистическую атмосферу. А посреди этого великолепия, на троне из переваренного золота, с невозмутимым видом восседал дед Карл. Примерно десяток светящихся жучков размером с крупных жуков-носорогов деловито обгрызали его кольца, пуговицы, запонки и прочие металлические украшения. Несколько особо предприимчивых кимтари даже пытались попробовать на вкус его плоть, но лич лишь лениво отмахивался от них и покрывал атакуемые участки энергетическими щитами. Удобно устроился, заметил я. «Ну а что мне делать?» – философски ответил дед. «Они такие медлительные. Пока хоть одно кольцо сгрызут, можно книжку прочитать». И действительно, кимтари ели поразительно медленно. Один жучок уже минут 15 обгрызал маленькую пуговицу, методично откусывая микроскопические кусочки. «Как ты так быстро нашел это место?» – спросила Октавия. «Ты же провалился без света». Дед пожал плечами. «Эти букашки хоть и маленькие на вид, но оставляют весьма заметный энергетический след. А их отходы», — он кивнул на переваренные горы, — «и вовсе фонят на все подземелье. У деда крайне развито магическое чутье», — пояснил я Октаве. «Настолько, что он даже без подготовки легко замечал все ловушки Регины». Октавия посмотрела на Лича с явно возросшим уважением. «Это действительно впечатляет». Тем временем пара жучков оторвалась от деда и полетела к нашим светящимся артефактам. Они принялись деловито обгрызать магические кристаллы, издавая при этом довольное жужжание. «Не переживай», — успокоил я Октавию, — «у нас есть запасные, а кимтари пока слишком мало, чтобы они съели все подчистую». Я обратился к деду. «Чувствуешь ли ты еще жуков поблизости, или этот десяток, все, что здесь осталось?» Лич задумчиво покачал головой. «Скорее всего, именно так. Мне вообще кажется, что они едва живы. Похоже, на протяжении многих километров уже давно съедено все, что могло вызвать у них хоть малейший интерес. Так что они ослабли от голода». Октавия в этот момент попыталась погладить одного из подлетевших к нам кимтари, но тот испуганно рванул прочь. «И это либо последние выжившие, либо отставшие от основной колонии, которая мигрировала куда-то еще в поисках еды», — добавил Лич. В этот момент один из жучков наконец-то доел кольцо деда. Эффект был мгновенным и драматичным. Панцирь кимтари вспыхнул ярким светом, словно новогодняя гирлянда, а сам он внезапно стал гораздо более активным. Не теряя времени, жучок бесцеремонно растолкал своих более медлительных собратьев и принялся жадно пожирать остальные вкусности деда. «Какая наглость!» – возмутилась Октавия. «Надо его остановить, чтобы другие тоже поели». Но дед возразил: «Это мои вещи, и я буду распоряжаться ими так, как пожелаю». Он демонстративно снял с себя все оставшееся, запонки, цепочку, даже декоративные элементы с одежды, и скормил все это наглому кимтари. Жучок ел с таким аппетитом, что я начал беспокоиться, не лопнет ли он от переедания. И мои опасения оказались не напрасными. Панцирь кимтари действительно лопнул, но не трагически, а скорее практично. Из-под старого панциря показались 5 крошечных новорожденных жучков, которые тут же принялись осматривать мир голодными глазищами. А их родитель доел последнюю запонку, и панцирь тут же отрос заново. «Вот это да!» – восхитилась Октавия. «Так вот как они размножаются. Съел вкусняшку, получил детей». «Весьма практичная система», – одобрительно заметил дед. «Никаких лишних хлопот с ухаживанием и семейными проблемами. Теперь понятно, почему их считают таким бедствием», — сказал я, наблюдая за активничающим сытым кимтари. «Сытый жучок и ест за троих, и размножается очень быстро». Воспрявший духом кимтари тем временем носился по камере, пытаясь добраться до наших артефактов. Его новорожденное потомство тоже проявляло недюжинную активность, хотя и оставалось пока довольно мелким. «Но все-таки многое остается непонятным», — продолжил я задумчиво. «Почему при всем этом они так редки? Почему не стали бедствием всего мира?» Дед Карл кивнул. «Похоже, он лишился всех своих украшений, но приобрел философское настроение. Признаюсь, даже меня это заинтересовало. Может быть, у них есть какие-то естественные ограничения, или враги? Я рассчитываю, что мы не только сумеем с их помощью объединить лазуристы с гелиавитрумами, но и раскроем все секреты их существования», — добавил Лич. «Кто знает, где еще потом может пригодиться это знание и как его можно применить». «Научно-исследовательские размышления – это, конечно, хорошо», – прервал я его, — «но сейчас важнее другое. Надо действовать быстро, пока эти обжоры не съели все наши артефакты-светильники». Я достал из пространственного пакета Регины целую коллекцию контейнеров, которые подготовил специально для этого случая. Артефактная экранированная коробка – в таких мы переносили даже кристаллы очагов. Обычная металлическая, каменная из плотного гранита, керамическая с магическими рунами, деревянная из дуба, и даже одна из плетеной лозы, на всякий случай. «Как жаль, что нельзя просто убрать их в пространственный пакет», — вздохнула Октавия. «Но живых существ так перевозить нельзя». Дед мрачно усмехнулся. «Всегда можно превратить их в умертвий. Тогда проблема с транспортировкой решится сама собой. Нет, поспешно возразила Октавия. Для экспериментов нам нужны только живые организмы, с их естественным пищеварением. Я начал методично рассаживать жучков по коробкам. Сначала самых медлительных, тех, что все еще доедали остатки дедовых вещей, потом более активных. Результат получился предсказуемым и удручающим. Артефактная коробка продержалась дольше всех, целых 5 минут. Металлическая – 3 минуты. Каменная – 2. Керамическая рассыпалась практически мгновенно. Деревянная и плетеная даже не заслуживали упоминания. Чего-то такого я и ожидал. Покачал я головой, глядя на очередную прогрызенную коробку. Хотя надеялся, что раз они едят камни, то хотя бы дерево их не заинтересует. Похоже, стремясь добраться до пищи, они прогрызают вообще все, заметила Октавия. И действительно, жуки, полакомившись вещами деда, теперь рвались к нашим артефактам и драгоценностям. Я видел, как их глазки-бусинки жадно поблескивали при виде моих колец и амулетов Октавии. Но мы пока не собирались никого кормить. Я выставил энергетический щит, отгоняя особо наглых кимтари. Какие жестокие жадины, с притворным осуждением заметил дед, не хотят делиться вкусняшками с голодными малышами. Из уст лича, который сам только что скормил жучку все свои украшения исключительно из принципа и научного интереса, это звучало особенно комично. Я, тем временем, продолжал размышлять, выводить кимтари из пещеры просто так нельзя. Даже судя по тому, что мы сейчас увидели, было очевидно, что они действительно могут стать настоящим бедствием для любого современного города. Представить себе этих обжор в Рихтерберге, окруженных тысячами артефактов и технических устройств. И тут мне в голову пришла идея. Я порылся в сумке и достал экспериментальную паутинную ловушку, шарик размером с кулак, который при попадании во врага выпускал паутину тех особенных пауков из очага, которых мы заполучил возле замка деда. Паутина была исключительно прочным материалом. К тому же это не камень, не металл и тем более не дерево. Может быть, у жуков с ней возникнут трудности? Отойдите, предупредил я и швырнул клубок в самого активного кимтари. Попадание было точным. Шарик лопнул, и жучок мгновенно оказался опутан липкой серебристой паутиной. Эффект превзошел все ожидания. Кимтари завис в воздухе, беспомощно перебирая лапками. Он явно не понимал, что делать с таким необычным материалом. Попытки прогрызть паутину ни к чему не привели, она только растягивалась, но не рвалась. «Отлично!» – воскликнула Октавия. «У тебя есть еще такие ловушки?» «Конечно!» – усмехнулся я, доставая из сумки еще несколько шариков. «А теперь быстро заворачиваем остальных». Следующие несколько минут превратились в веселую охоту. Жучки носились по камере, пытаясь увернуться от паутинных снарядов, но мы работали слаженно. Октавия загоняла их в угол. Дед блокировал пути отступления энергетическими щитами, а я методично опутывал каждого кимтари. Вскоре вся наша добыча болталась в паутинных коконах, как новогодние игрушки. 15 штук, подсчитала Октавия, включая 5 новорожденных. Неплохой улов. Пора выбираться наружу, сказал я, аккуратно собирая коконы, и возвращаться в Рихтерберг. У нас есть все необходимое для экспериментов. Дед Карл, теперь выглядевший значительно скромнее без всех своих украшений, философски заметил. «Надеюсь, все оценят наши жертвы ради науки, особенно мои». «Не переживай», — утешила его Октавия. «Я подарю тебе новые украшения, может, даже более стильные». «Из чего?» — подозрительно спросил Лич. «Из костей монстров, конечно же. Очень модно среди некромантов, ты не знал?» — дед фыркнул. «Я привык только к самому лучшему. Не приму, если ты не будешь достаточно стараться». Октавия почти обиделась. «Между прочим, я вхожу в пятерку лучших артефакторов мира. Любой подарок из моих рук – настоящая честь». «В пятерку?» – усмехнулся дед. «И чем тут гордиться, пигалица? Я бы еще понял, если бы ты была номер один». Я покачал головой, слушая их перепалку. «Главное, миссия выполнена. Теперь оставалось только добраться домой и посмотреть, что из этого всего получится». Глава 22. Перед тем, как отправиться обратно в Рихтерберг, я решил заехать еще в одно место. Пирамида Регины по-прежнему маячила на горизонте, и я не мог избавиться от навязчивого чувства, что стоит проверить ее лично. «На всякий случай, мы правда туда поедем?» – спросила Октавия, когда я объявил о смене маршрута. В ее голосе одновременно звучали взбудораженность и суеверный ужас. «Неудивительно, Ведь кто как не ведьмы Сципион лучше всех понимают, на что способна Регина. А Октавия так и вовсе пострадала от нее больше, чем кто-либо. И даже сейчас, когда ведьма исчезла отсюда, ее присутствие ощущалось в каждом камне древней пирамиды. «Просто быстрая проверка», – заверил я ее. «Даже если мы столкнемся нос к носу с этой психопаткой, тебе ничего не грозит. У нее больше нет над тобой власти, не волнуйся». Октавия кивнула, и я заметил, как она выпрямила плечи. Мое присутствие явно придавало ей сил, и любопытство начало побеждать страх. Дед Карл, восседавший на верблюде с видом опытного путешественника, скептически хмыкнул. «Сомневаюсь, что мы что-то найдем. Регина не дура, в отличие от многих. Но я видел, что он и сам не прочь в этом удостовериться. И вскоре мы уже были внутри. Все выглядело точно так же, как и раньше, величественно и пусто. Я активировал несколько заклинаний обнаружения и начал методично обследовать важнейшие залы. Тем же самым занялся и дед. Тронный зал, арена, личные покои Регины, даже подземные катакомбы, где она держала звероголовых. Ничего, абсолютно ничего. Никаких следов магической активности, никаких признаков недавнего присутствия. Даже пыль лежала ровным слоем на всех поверхностях. «Как я и думал», — заявил дед, — когда мы собрались в главном зале. «Ведьма, к сожалению, не дура. Она прекрасно понимает, что мы с тобой представляем слишком большую угрозу». Он обвел взглядом стены, покрытые древними рунами. «Может, она и считается сильнейшим артефактором и проклинателем, но отчасти именно поэтому прекрасно осознает наши возможности. Мы способны создать такую ловушку, которая сразу же просигнализирует о ее появлении. Видимо, второй раз она не желает рисковать своей жизнью», — согласился я. Октавия задумчиво провела рукой по стене. «В прошлый раз у нее был второй шанс, и она это знала. А есть ли он теперь? Хороший вопрос. Регина, очевидно, заключила с тенью какой-то договор. Но спасут ли ее снова, если она подставится и в этот раз? И если да, то как долго они готовы ей помогать? К сожалению, у нас нет ни единой зацепки, чтобы понять, где она сейчас прячется», признался я. «Мы даже не можем быть уверены, что она вообще в этом мире, а не по ту сторону очагов». Дед кивнул. «Тень вполне могла предоставить ей убежище в своих владениях. Там нам ее не достать, пока не достать», добавил я. «В любом случае, если она затаилась, то так даже лучше», сказал я, направляясь к выходу. «Значит, есть время подготовиться к следующей встрече и сделать все, чтобы она не сумела застать нас врасплох. Поскольку сэр Костиус все равно ждал на поверхности возле поселения звероголовых, я решил и к ним заехать еще раз. Нас встретили знакомые лица, Анпу и Хорек. Воин-сокол при виде паутинных коконов с кем-то заметно побледнел и отступил на пару шагов. Они надежно зафиксированы», успокоил я его. «Нет ни единого шанса, что они сбегут и устроят катастрофу». Анпу выглядел более спокойным, хотя и он с осторожностью поглядывал на наши трофеи. «Удачная охота?» – спросил он. «Очень удачная. Спасибо за наводку», – поблагодарил я. «Без вашей помощи эти поиски заняли бы у нас гораздо больше времени». Я уже собирался попрощаться, когда Анпу остановил меня. «Максимилиан, можно вопрос?» «Тот странный предмет, через который ваша спутница показывала нам движущиеся картинки с кем-то, что это такое?» Октавия улыбнулась. «Смартфон. Очень удобная штука. В наше время без него никуда. А правда ли, что у людей сейчас есть много разной техники с полезными свойствами?» — продолжил Анпу. Я кивнул. «Да, с тех пор, как вы попали под контроль Регины, в мире появилось много нового. Я хорошо понимал их интерес. Я и сам еще недавно находился в этом же положении и был вынужден в краткий срок наверстывать 1000 лет человеческой истории». Лидер звероголовых обменялся взглядами с Хариком, а затем сказал: «Мы хотели бы иметь возможность связываться с вами и вашим кланом, Максимилиан. Звероголовые надеются в будущем, когда мы крепче станем на ноги, начать торговать и сотрудничать с рихтерами». Его глаза загорелись. «В пустыне есть много ценного, и наша раса лучше всех знает, как это добывать. Уверен, нам найдется, что вам предложить». Октавия тут же оживилась. «А хотите, я дам вам свой смартфон на первое время, чтобы вы могли изучить, как он работает?» Она протянула устройство Анпу. Тот с любопытством взял его в руки и тут же вскрикнул, словно его ударило током. Смартфон выпал из его лап и упал на песок. «Извините», — поспешно сказал Анпу, потирая ладони. «Я почувствовал влияние какой-то чужеродной энергии. Очень неприятное ощущение, и тут меня осенило. Конечно же, все современные устройства работают на основе благодати, той же самой скверны, только в переработанном виде. А звероголовые, не просто маги, а представители магической расы. Видимо, им тяжело переносить скверну даже в таких малых количествах. «Понимаю», — сказал я, — «дело в энергии, на которой работают наши устройства. Для вас она токсична». Октавия грустно подняла смартфон с песка, понимая, что ее инициатива провалилась. Анпу расстроенно покачал головой. «Тогда как же нам наладить связь? Может быть, есть другой магический способ?» Я задумался. Это действительно была проблема, но, уверен, решаемая. «Я подумаю, как нам наладить быструю коммуникацию и сотрудничество», пообещал я и улыбнулся. «Ждите новостей». Анпу заметно повеселел. «Это было бы замечательно. Глупо отрицать, что союз с ними меня интересует не меньше, чем их. Звероголовые могут стать важными союзниками в борьбе со скверной. Если люди нашли ей применение, то магическим расам от этого один вред. Они заинтересованы в ее уничтожении как никто другой и не соблазнятся хоть и дешевой, но грязной энергией. Кроме того, на примере сирен я уже убедился в том, магические расы могут обладать весьма серьезным боевым потенциалом. Даже без раковины мои морские союзники весьма неплохо держались против салазаров. А на что способны звероголовые без гнета Регины еще только предстоит узнать. Но уверен, они меня еще удивят. После обмена любезностями мы с ними попрощались и удобно устроились на спине сэра Костиуса. Дракон радостно взмахнул крыльями и взмыл в небо, направляясь к Рихтербергу. Когда мы вернулись в лабораторию в Рихтерберге, нас уже ждала взволнованная команда исследователей. Арджун, Елена и Луи буквально набросились на нас с вопросами, едва мы переступили порог. «Это они?» – восторженно спросил Арджун, разглядывая паутинные коконы. «Настоящие живые кимтари?» «Вполне живые», – подтвердил я, осторожно размещая импровизированные паутинные авоськи на специально подготовленном столе, и довольно голодные. Елена приблизилась к одному из коконов, в котором слабо мерцал золотистый свет. «Удивительно, я уже чувствую их биоэнергетические поля, такие необычные жизненные ритмы, а я чувствую их аппетит», заметил дед Карл, инстинктивно проверив, не осталось ли на нем чего-то ценного. «Они до сих пор пытаются прогрызть паутину, чтобы добраться до наших артефактов». Луи потер руки. «Тогда не будем тянуть, давайте проведем первый тест». Он принес небольшой контейнер с лазуристыми, не самыми ценными, но вполне качественными кристаллами. «Стоп», остановил я Арджуна, когда тот потянулся к ножницам. «Сначала нужно обеспечить безопасность». Я обвел взглядом лабораторию. «Нам понадобится специально обустроенная комната для экспериментов с кимтари. Стены должны быть полностью обтянуты паутиной, той же, что мы использовали для ловушек. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы жуки оказались за пределами лаборатории». Елена кивнула. «Понимаю, если хотя бы один сбежит, то через неделю в Рихтерберге не останется ни одного работающего артефакта», мрачно закончил Луи. «Если бы только артефактов», хмыкнул дед, демонстрируя всем отсутствие пуговиц на его пиджаке. Арджун поспешно отложил ножницы. «Тогда сначала подготовим помещение. У нас есть запасы паутины от тех пауков?» «Достаточно», подтвердил я. «Займетесь этим прямо сейчас, а пока можем провести наблюдение через стенки коконов». Через час импровизированная камера содержания была готова. Небольшая комната, каждый сантиметр стен которой был покрыт плотными слоями серебристой паутины. «Теперь можно», — разрешил я. «Осторожно», — предупредил я, когда Арджун начал разрезать паутину вокруг одного из жучков в подготовленном помещении. Как только он освободится, сразу накидывается на все блестящее. Предупреждение оказалось пророческим. Едва Кимтари выбрался из кокона, как тут же ринулся к контейнеру с кристаллами, издавая довольное жужжание. «А во, посмотрите на эту скорость», — восхитилась Елена. Жучок методично, но удивительно быстро обгрызал один кристалл за другим. При этом его панцирь становился все ярче, а сам он заметно активнее. «Сколько он может съесть?» — поинтересовалась Октавия. Ответ мы получили примерно через полчаса. Кимтари съел все кристаллы в контейнере, около дюжины довольно крупных лазуристов, и выглядел вполне довольным результатом. Кроме того, он успел один раз размножиться, так что теперь в нашем распоряжении оказалось уже 19 кимтари. Похоже, что, как и у большинства живых существ, у них имеется какой-то разброс по количеству вынашиваемого потомства за один раз. «А теперь самое интересное», — сказал Арджун, подставляя под жучка специальный поддон. Ждем продукты жизнедеятельности. Ждать пришлось недолго. Уже через час Кимтари начал выделять странные переливающиеся кристаллики размером с рисовые зерна. Они светились мягким голубоватым светом и источали едва уловимый аромат озона. «Это невероятно!» – прошептал Луи, осторожно собирая кристаллики пинцетом. Полностью переработанная магическая энергия в биологически активной форме. Елена склонилась над образцами. Структура совершенно уникальная. Это не просто энергия, это живая энергия, если можно так выразиться. От комментария не удержалась даже Ли Фэнь. Со свойственной ей прямолинейностью она объявила по громкой связи. Никогда не думала, что мне когда-нибудь доведется увидеть экскременты, на которые приятно смотреть. Октавия хихикнула. Действительно уникальный случай. Отлично, сказал я. Первый этап пройден. Мы убедились в том, что кимтари могут перерабатывать кристаллы. Теперь самое сложное. Арджун кивнул, разглядывая горшки с гелиовитрумами, которые в лаборатории стояли повсюду. Нужно понять, как правильно скармливать эти отходы цветам, чтобы добиться максимальной эффективности. Следующие несколько часов превратились в настоящий марафон экспериментов. Мы пробовали разные способы. Растворяли кристаллики в воде, растирали в порошок, смешивали с обычной почвой. Результаты были разочаровывающими. Гелиовитрумы реагировали на подкормку, но слабо. Их лепестки немного посветлели, стебли чуть окрепли, но ничего похожего на тот драматический эффект, который мы ожидали. «Что-то мы делаем не так», – вздохнул Луи, глядя на очередной неудачный образец. «Может быть, дело в концентрации», – предположила Елена, – «или в способе обработки, а может, проблема в самих цветах», – задумчиво сказала Октавия. «Они привыкли к определенным условиям роста. Я наблюдал за экспериментами и понимал, что нам явно не хватает идей. Конечно, я был уверен, что со временем они найдут подходящий способ. Но вот время, это как раз то, чего у нас было меньше всего. Мне нужно ускорить процесс. Защита от очагов была необходима Рихтербергу еще вчера. И чем дольше мы не можем решить этот вопрос, тем больше ресурсов у клана уходит на сдерживание вражеской атаки, а не на развитие. Нам нужно расширить исследовательскую команду», — объявил я. Все повернулись ко мне. «Я предлагаю включить в нее Роуз и Дейзи Блумфилдов, а также Шарлотту». Елена заинтересованно подняла бровь. «Блумфилды, их клан все еще существует. 1000 лет назад некоторые из них бывали приглашенными лекторами на моем факультете». Я кивнул. Девушки по-прежнему практически безвылазно занимались продовольственными полями вокруг Рихтербега, так что неудивительно, что Елена не успела с ними познакомиться. Я ответил, что тогда, что сейчас, это маги с уникальным даром. Они умеют обращаться с растениями как никто другой. И на нас как раз работают двое из них. Арджун оживился. Да, да, мы слишком сосредоточились на химической стороне процесса. А ведь гелиовитрумы, это все-таки живые организмы. Он замолчал, а потом спросил, а кто такая Шарлотта? Некромант с редким даром контроля над растительными умертвиями, объяснил я. Арджун на секунду опешил, а затем уточнил. «Максимилиан, вы хотите убить наши цветы?» «Нет», — улыбнулся я, — «но ее опыт тоже может оказаться полезен. Нельзя исключать любые возможности. Шарлотта — девушка толковая. Уверен, ее свежий взгляд точно не будет лишним. С удовольствием поработаю с ней», — поддержала меня Елена. «Молодым дарованиям нужно давать шансы поддерживать их в интересе к науке». Эти слова меня ничуть не удивили. Они сразу хорошо поладили. Вероятно, Шарлотта вообще первая, кто нашла подход к тысячелетней отшельнице и растопила ее сердце. Луи улыбнулся в одну из камер в углу, обращаясь к нашей хакерше. «Ли Фэнь, ты можешь пригласить их к нам прямо сейчас? Для тебя, красавчик, все что угодно», — мгновенно отозвалась она. Луи покраснел как рак, а хакерша рассмеялась и добавила. «Ну и, конечно, для нашего дорогого Макса». «Тогда договорились», — сказал я. «Связывайтесь с ними и назначайте встречу, а пока продолжайте эксперименты. Исследовательскую команду еще ждет впереди множество тестов, но теперь, по крайней мере, мы знаем, что идем в правильном направлении». Я сделал шаг в сторону двери, но на секунду остановился и добавил. «И да, Луи, Октавия, вы мне понадобитесь завтра в другом месте. Буду ждать вас на педсовете в академии. Есть несколько важных вопросов, которые необходимо решить». Луи помрачнел. «Со всеми этими заботами я едва нахожу время на преподавание». Октавия грустно кивнула, соглашаясь с ним. про меня и говорить нечего. Обсудим в том числе и это, ответил я, но главное другое. Совсем скоро нас ждет большая война, и каждый рихтер должен быть к этому готов. Неважно сколько ему лет, мы не должны повторить ошибки прошлого, и у нас нет времени растягивать обучение на много лет. Старшие студенты должны освоить все основные боевые приемы и сдать все важные экзамены как можно скорее. Глава 23. Собрать всех преподавателей Академии в одном месте оказалось сложнее, чем я думал. Полагаю, что если бы не мое личное настойчивое приглашение, то все наши учителя нашли бы повод от этого собрания увильнуть. Ольга прилетала на птере прямо из очага неподалеку от Турма. Он слишком близко пододвинулся к нашему шоссе, так что проблему нужно было решить в кратчайшие сроки. И сейчас от внучки все еще пахло скверной пылью сражения. Алина примчалась прямо из мастерской. На ее фартуке были следы свежих экспериментов с химерами. Октавия выглядела уставшей после долгих часов в лаборатории, а Луи и вовсе явился с растрепанными волосами и стаканом кофе в руке. Только Лара Аллен выглядела чуть более собранной, но даже у нее под глазами залегли темные круги. «Добрый день», – начал я, когда все расселись в конференц-зале Академии. «Знаю, что у каждого из вас сейчас множество дел, но то, о чем я хочу поговорить, критически важно». Ольга выпрямилась в кресле, инстинктивно ощущая серьезность момента. Остальные тоже напряглись. «Нам нужно срочно ускорить процесс обучения наших студентов», объявил я без предисловий. «Клан сейчас не в том положении, чтобы затягивать подготовку молодежи на годы». Алина моргнула. «Насколько ускорить?» «Настолько, чтобы первый выпуск состоялся через 2-3 месяца вместо обычных 2-3 лет». Повисла тишина. Луи едва не подавился кофе. «Это возможно?» – осторожно спросила Октавия. «Возможно, если мы кардинально пересмотрим приоритеты», – ответил я. «Но сначала скажите, как сейчас идет обучение? Какие успехи показывают студенты?» Лара первая откликнулась. «По адаптации обществознанию проблем нет. Ребята хорошо осваивают современный мир. У меня достаточно времени для индивидуальной работы с каждым». «Выглядишь усталый», – отметила Ольга. Лара фыркнула. «Еще бы. Помимо моих собственных задач на мне все остальные дела Академии. Вас постоянно нет, и я вынужден разбираться с каждым происшествием. Чуть что идет не так, ученики сразу идут ко мне. Преподаватели замены тоже идут ко мне. Да что там, порой мне приходится даже договариваться с умертвиями поварами на кухне, когда ученики жалуются на однообразное меню». Она перевела взгляд на меня и прикрыла ладошкой рот. «Ой, Максимилиан, не подумай, что я жалуюсь. Я все понимаю, просто накопилось, что ли. Я иногда думаю, что у меня голова скоро лопнет, а разделить обязанности ни с кем». Я хмыкнул. «А что насчет учеников? Это удобный момент приучать самых старших к ответственности. Уж делегировать им контроль над кухней точно можно.